Глава 7. 219 банок томатного супа. Остаток дня протекал довольно размеренно. Страница за страницей юноша погружал своего подопечного в мир невероятных приключений Измаила и капитана Ахавы, с удивлением обнаруживая, что любимая книга, исчитанная вдоль и поперек, захватывает словно в первый раз. Малыш Томми был умилителен в своих попытках осмыслить взрослое произведение с философским подтекстом. То и дело прерывая повествование, он уточнял у Харви множество деталей так, словно тот не читал написанную в прошлом веке историю, а пересказывал ему реальные события, участником которых являлся. Грин, чье воображение тоже разбушевалось не на шутку, подыгрывал, на ходу выдумывая ответвления сюжета и новых персонажей. Ребенок, которому ни разу в жизни не читали вслух, был настолько взбудоражен рассказом, что то и дело старался выбраться из-под одеяла и присоединиться к погоне за большим белым китом. В такие моменты его старший товарищ подливал в кружку очередную порцию варева, чтобы юному любителю приключений было чем заняться. Оставшиеся члены команды решили распорядиться свободным временем практичнее. Главе семейства внезапно стукнуло в голову. В нынешних условиях крайне необходимо научить своих женщин самообороне и техникам выживания, на случай, если его не окажется рядом, когда придут они. Деллу эта идея угнетала, но деваться было некуда. Вместе с матерью она продолжала безуспешные попытки поразить ножом цель, отмеченную на стволе дерева. Каждый промах сопровождался бранью и демонстрацией техник правильного метания холодного оружия. С Божьей помощью у каждой по разу вышло угодить в яблочко, и на этом пытка окончилась, по крайней мере, ее самая глупая и бесполезная часть. Аделаида покорно выполняла приказы отца, но все еще не понимала, каким образом умение швыряться острыми предметами сумеет помочь ей в схватке с беспощадным чудовищем, вооруженным смертоносным оружием, обращающим людей в горстки пепла. Тадеуш, впервые за несколько лет ощутивший собственное величие, оказался полностью захвачен процессом. Словно чокнутый ниндзя, он показывал приемы самозащиты, кувыркался по земле и наносил удары невидимому противнику. Со стороны это выглядело несколько уныло, и на радость ученицам прекратилось довольно скоро. Шутка ли, мужчине без малого 50 лет, и подкосившееся здоровье частенько передавало приветы. К тому же он страдал от хронического заболевания легких, но даже хворь не смогла заставить его отказаться от курения. Показав все, на что способен, возняк-старший осушил небольшую кастрюльку с водой и прикурил папиросу. Устало выдохнув, он приказал Дели и Беате зайти в дом. Близился закат, а значит, оставаться на улице было крайне небезопасно. Во всяком случае, так утверждал сам Тед, втемяшивший себе в голову, что инопланетные гости охотятся исключительно по ночам, и стоит солнцу нырнуть за горизонт, они выбираются из укрытия, расправляя свои мощные длинные щупальца в поисках добычи. Беата личных соображений на этот счет не имела. По правде говоря, ей не хватало смелости выдвигать собственные теории и тем более опровергать чужие. Аделаида, будучи мрачным и довольно закрытым созданием, не думала о пришельцах вовсе. Монстры, которые доставляли ей наибольший дискомфорт, и так всегда были рядом, называли ее дочерью. Представить что-либо хуже, чем прожить с ними остаток своей так и не успевшей начаться жизни, казалось невозможным. А потому девчонка просто надеялась, что все это какая-то ошибка, которая решится со временем сама собой. Плотно запирая двери и ставни в доме, поляк думал, чем занять вечер до наступления ночи. Выбор пал на шарады. Идею встретили без энтузиазма, но перечить самодуру с явными садистическими наклонностями никто не решался. Посему следующие несколько часов прошли в убогих кривляниях и ленивой жестикуляции, неизменно смешившей главу дома. Для того, чтобы поделиться на команды в формате «мальчики против девочек», пришлось задействовать Харви. Тот, нехотя захлопнул книжку и, пообещав Тому скоро вернуться, присоединился к мужской команде. Нельзя сказать, что было совсем уж скучно. Любое занятие лучше безделья, коль ты заперт в четырех стенах. Осознавая это, каждый искренне пытался насладиться игрой, но в глубине души отчетливо понимал — подобная трата времени бездарна. Пару часов спустя, когда всех утомили подвижные игры, Беата велела начать готовиться ко сну. Сегодня это не было просто формальностью. Предстояло решить, каким образом все немалое семейство и их новый знакомый сумеют расположиться на ночлег. В задачке, где уставших и мечтающих о полноценном отдыхе людей как минимум четверо, а кровать всего одна, ответ, увы, крайне неочевиден. Занятые каждый своим делом, жильцы дома не увидели, как затряслась входная дверь. Только когда толчки стали по-настоящему сильными и напористыми, Тед, стиравший в тазу испачканные кровью животных брюки, настороженно застыл. Убедившись в том, что ему не показалось, он подскочил, едва успев прикрыть ладонью рот жены, распахнувшейся в полной готовности издать очередную унылую реплику. До смерти перепуганная Беата с беспокойством, мечущимся в ее глазах, пыталась узнать, в чем дело. В ответ супруг лишь приставил ко рту указательный палец и, словно проколотая велосипедная шина, издал еле слышное «шшшш». Тем временем вход в очередной раз подвергся атаке. Увидев это, женщина беззвучно распахнула рот и побледнела. Ее дочь, что находилась неподалеку, расчесывая свои длинные русые волосы, теперь испуганно пятилась назад поближе к отцу, крепко сжимая в руке расческу, как оружие. Все, чему учил Тадеуш, вмиг позабылось. Внезапная тревога пронеслась по телу ледяной волной, превратив кожу в гусиную. Дверь тем временем не унималась. Удары по ту сторону становились сильнее, их частота увеличивалась. Кто-то или что-то, пытавшееся снести преграду, не на шутку разозлилось и оказалось близко к тому, чтобы в щепки разнести весь косяк. Каждый толчок сопровождался страшным хрустом, отчего мерещилось, что незваный гость вот-вот прорвет оборону и завалится внутрь. Кто находился по ту сторону деревянной доски? Случайный путник или голодный слизень, жаждущий испить человеческой крови? Догадки, одна за другой рождавшиеся в головах у застигнутых врасплох людей, постепенно сводили с ума. «Откуда шум?» – взволнованно бросил Харви, появившись в дверном проеме. И тут же получил ответ на свой вопрос. Входная дверь приняла на себя такой удар, что только чудо помогло ей удержаться на месте. «Би, Делла, полезайте в шкаф, закройтесь в нем и не выходите. Грин, спрячь где-нибудь малого и немедленно возвращайся. Дадим бой этим тварям. Если повезет, отобьемся. Если нет...» Возняк-старший облизал пересохшие губы и прищурился. «Давайте пошевеливайтесь, черт вас побери!» Мать и дочь, пытаясь сдерживать слезы, забрались в шкаф и прикрыли за собой дверцы. Харви вбежал в комнату и растерянно заметался. Нехитрое убранство спальни не давало простора фантазии. Шкаф занят, осталась кровать. Пугать и без того больного ребенка новостями о вторжении было опасно. Немного пораскинув мозгами, он принялся будить задремавшего паренька, мягко постукивая ему по плечу. Том проснулся не сразу, но, едва завидев друга, улыбнулся и спросил. «Мы снова будем читать про большого белого кита?» «Конечно, малыш, но сейчас твой папа хочет сыграть в прятки. У нас совсем мало времени. Мама и Делла уже нашли укрытие. Думаю, тебе нужно залезть под кровать и сидеть там, как мышка», пытаясь скрыть возбуждение, тараторил юноша, то и дело оглядываясь. «Папа притворится зверем, будет рычать, издавать страшные звуки, но ты не бойся. Закрой глаза и лежи там тише воды, ниже травы. Договорились?» «Хорошо, только ты тоже спрячься получше», севшим голосом отозвался Том, спускаясь на пол. «Возьми вот это, закутайся там и ни слова, окей?» добавил Харви, бросив под кровать шерстяное одеяло, ранее найденное в шкафу. Тишина в ответ. «Так даже лучше, значит, мальчишка понял правила игры, и это, возможно, спасет ему жизнь», смекнул молодой человек, возвращаясь в гостиную. Тед, вооруженный охотничьим ружьем, протянул ему револьвер. Вместе они взяли на мушку того, кто уже был готов ворваться. Удар! Еще один! Еще и еще! Дверь, над укреплением которой пришлось попотеть, наконец не выдержала. В ту же секунду сдали и нервы у возняка-старшего. Ружье произвело уверенный выстрел, от которого заложило уши. «Твою мать!» — раздался мужской голос из облака дыма. «Пожалуйста, прекратите огонь! Мы пришли сюда в поисках укрытия!» Испуганный женский фальцет также дал о себе знать. «О боже, я ранен! Это кровь! Господи, у меня кровь!» Третий голос, очевидно принадлежавший кому-то помладше, включился в беседу. Стрелявший, не опуская ружья, аккуратно прошел вперед и отдал приказ. «Опуститесь на колени и медленно ползите в центр комнаты по одному. Мне нужно видеть ваши руки. Если решите убежать или напасть, я отстрелю вам бошки, не задумываясь». Из рассеивающейся дымки показалось две руки. Аккуратно перебирая по полу, они протащили вперед тело, принадлежавшее парню лет 25. Не рискуя поднимать голову, он полз в указанную точку нарочито медленно. Добравшись до центра комнаты, застыл на месте в ожидании дальнейших распоряжений. «Лицо в пол, руки за голову!» — рявкнул Тед. «Грин, обыщи его и забери все, что может сойти за оружие!» Незнакомец покорно распластался, сцепив ладони на затылке. Судя по учащенному дыханию, такого теплого приема он не ожидал. Тем временем из дверного проема, где еще недавно поскрипывала старенькая дверь, в дом проникла очередная фигура, на этот раз женская. Копна рыжих волос и острые плечи, покрытые веснушками. Из-за своей худобы девушка легко могла бы сойти за ребенка, если бы небольшая грудь, что была заметна даже из такого положения. Испуганным тараканом прошмыгнув в центр гостиной, она упала рядом с неизвестным, которого обыскивал Харви, и, казалось, перестала дышать. «Кто-нибудь еще?» — сурово вопросил мужчина. «Да, только, пожалуйста, не стреляйте!» — послышалось из темноты. «Не знаю, смогу ли я ползти. Вы ранили меня в плечо!» «Заходи, не бойся, но без резких движений, иначе в этот раз я не промахнусь!» Порог перешагнул невысокий пухлый мальчишка лет 12. Задорно вздернутый нос и рыжие локоны волос принципиально не сочетались с мученическим выражением лица и темным кровавым пятном в районе правой ключицы. С трудом передвигая ноги, покрытые почерневшими ссадинами и грязью, он ступал неуверенно, с каждым шагом становясь ближе к дулу, в котором зияла смертоносная тьма. Оказавшись в опасной близости от ружья, он покорно остановился. Рана продолжала кровоточить, расплываясь бурым пятном по старенькой куртке, словно клякса, упавшая на листок бумаги. «Кто вы такие, что тут забыли?» — устрашающе прошипел Тед, ткнув парня в грудь кончиком дула. «Меня зовут Джимми О'Коннелл. Это...» — плавно указав на парочку, позабытую на полу. «Моя сестра Сьюзан и ее парень Брэд. Мы из Нью-Лондона. Наш папа владеет этим домиком. Точнее, владел». Буркнул себе под нос парень, и его подбородок задрожал, а глаза увлажнились. «Чёртовы ирландцы! И сюда добрались! Ну ладно!» — усмехнулся мужчина. «Где твой отец, Джеймс? Он в порядке?» Подросток отрицательно покачал головой, и первая слеза прокатилась по раскрасневшейся щеке. «Позвольте мне все объяснить», — донесся женский голос снизу. «Что ж, попробуй», — хмыкнул Тадеуш, по-прежнему не опуская ружья. Девушка поднялась на ноги, окинув строгим взглядом собеседника. В ее лице больше не читалось страха, лишь негодование от происходящего. «Данное место принадлежит нашей семье, и...» «Больше это не так», — бесцеремонно осек возняк-старший. «С вашего позволения, я продолжу. В тот самый вечер мы были дома, ужинали, приятно проводили время. Все оборвалось в один момент, когда Брэд, задыхаясь, ворвался в нашу гостиную и попросил включить радио. Так мы узнали, что творится в Нью-Джерси, и, не теряя ни минуты, бросились прочь. Отцу стало плохо, но он все равно сел за руль и привез нас сюда. Папа держался молодцом, но его сердце не выдержало, стоило двинуться в гору». Девушка крепилась до последнего, но в итоге не сумела сдержать рыданий, закрыв лицо руками. «Нам пришлось хоронить его самостоятельно. Камнями вырыли могилу и оставили тело там», — произнес Брэд, не отрывая взгляд от пола. «Черт побери, сэр, проявите немного сочувствия. Мы потеряли близкого человека». «А где ваша мать?» — сухо поинтересовался дознаватель. «Умерла во время родов. День рождения Джимми стал днем ее смерти». Немного успокоившись, ответила Сьюзен. «Не мудрено», — презрительно фыркнул возняк-старший, осмотрев с ног до головы тучного подростка. Желтая майка, на котором была плотно натянута, что делало его похожим на большой воздушный шарик, которому приставили человеческую голову и руки. «Насколько я понимаю, вы планируете задержаться?» «Да, сэр. Идти нам однозначно некуда. Да и местных запасов должно хватить на всех». «Запасов?» — усмехнулся Тед. «Это ты про банку рыбных консервов и заветренный ломоть черного хлеба там на кухне?» «Нет, сэр. Если бы дом принадлежал вам, вы бы точно знали, что в спальне под кроватью есть тайный ход, ведущий в бункер. Отец построил его после войны. До чертиков боялся новых атак и возможных конфликтов. Позвольте нам остаться, и я все покажу». Важно смахнув непослушную челку в бок, Сьюзен замерла в ожидании ответа. «Хорошо. Веди, а там посмотрим. В любом случае, одному из вас придется починить дверь. Точнее, придумать, чем ее заменить». Харви, едва услышав о тайном ходе под кроватью, вспомнил про игру в прятки. Малыш довольно долго пролежал на холодном полу, что не есть хорошо в его состоянии. Оказавшись первым в спальне, он освободил Беату и Деллу, а после нырнул под ложе. Худшие опасения подтвердились. Том был без сознания. Он даже не успел накинуть на себя одеяло. Лежа на старых пыльных досках, он почти не дышал. Приступ паники вынудил резко вытащить больного из укрытия и оттащить в сторону. Подоспевшие тем временем Тед и Сьюзи отодвинули кровать. Пусто. Самый обыкновенный пол открылся их взгляду. Ничуть не смутившись, девушка уцепилась ногтями в одну из досок и легким движением сумела отделить ее от остальных. За ней следующую и еще одну. Через пару секунд в полу появилась огромная брешь, на дне которой просматривался небольшой люк с кодовым замком. Очевидно, вход в бункер. «Вот те раз!» — присвистнул возняк, опустившись на корточки. «И как же попасть в тайную комнату?» «Можете убить всех, и эта дверь останется запертой. А можете дать слово, что позволите нам остаться, и тогда каждый обретет надежное убежище. Код знаю только я, и, поверьте, пытками его не выведать». Выставила жесткий ультиматум Сьюзен, скрестив на груди руки. «А ты забавная. Пусть будет по-твоему. Эта избушка все равно больше ни на что не годится. Нам нужно новое укрытие. Даю слово. Я не прогоню вас отсюда. Без веских оснований. Но если вы и останетесь, то исключительно на моих условиях». «Идет». Сьюзен ловко спустилась вниз и принялась крутить металлические колесики с цифрами. «Шифр 9545. В этом нет никакой логики. Просто запомните». Заветный щелчок прозвучал в подтверждение сказанного. Брэд помог с поднятием крышки, и перед собравшимися разверзлась глубокая круглая пасть бункера, из которой несло плесенью и сыростью. Сьюзен уверенно направилась вниз. Ее спутник двинулся следом. Наблюдая за происходящим, Тадеуш сомневался в том, что хочет спускаться, и чуть было не отправил на разведку своего помощника. Передумав в последний момент, он несколько раз чертыхнулся и вынудил себя окунуться в подземелье до того, как его заподозрят в трусости. Осветив фонариком, зажатым в зубах, тонкую покрытую ржавчиной лестницу, уходящую далеко вниз, Тед испытал покалывающее волнение в ступнях. Сверху и снизу он был окружен подозрительными незнакомцами. Что если Грин, этот поймальчик из богатой семьи, одним движением захлопнет люк и закроет на нем замок, заточив соперников в подвале навеки вечные? Проявив малодушие, он бросил тревожный взгляд наверх, но понял, причин для волнения нет. Харви спускался следом и, кажется, ничего не замышлял. Толком не сумев успокоиться, возняк-старший вновь заподозрил неладное. Какого черта это мелкое бестие и ее прихвостень первыми полезли в бункер и скрылись в кромешной тьме? Что они замышляют? Вдруг это их коварный план? Покрывшись испариной, он не выказал страха или волнения, решительно спускаясь вниз, не пропуская ни одной ступеньки перекладины. Оказавшись на твердой поверхности, молчаливо вглядывался во тьму и старался напрячь слух. Мужчине казалось, что в любую секунду двое неизвестных могут прыгнуть на него, вооруженные, к примеру, серпом и молотом, хотя на коммунистов они, похоже, не были. Застав его врасплох, Сьюзан и Брэд могли легко повергнуть старого льва. Все еще не решаясь осветить бункер мигающим фонариком, он решил ждать. Вскоре к нему присоединился Грин. «Да будет свет!» — загадочно шепнула девушка, чиркнув спичкой, от которой впоследствии загорелись фитили сразу нескольких парафиновых свечей, наполнивших помещение мягким, уютным светом. Тед, окончательно убедившийся в том, что никто не планировал на него нападать, опустил ружье и расслабил шею. Оглядевшись по сторонам, он буквально ахнул. Бункер оказался куда больше, чем предполагалось. Конечно, низкий потолок по-прежнему давил сверху, но в целом тут было где развернуться. Первое, что попалось на глаза — деревянные ящики, стоявшие в ряд. «Что внутри?» — поинтересовался возняк-старший, пнув один из них. «Запасы провизии, вода, теплая одежда, одеяло, настольные игры, кое-что из лекарств», — отозвалась Сьюзи, пытаясь снять с дальнего стеллажа одну из коробок. Изумленный поляк неторопливо опустился на корточки и оторвал фанерную крышку. Тара была плотно забита банками консервированного томатного супа «Кэмпбелл». Довольно присвистнув, он произнес дурацким голосом. «Обожаю эту дрянь! Резервирую себе 10 порций!» «Договорились. Там на всех хватит. 219 банок, если не ошибаюсь», — почесав макушку, заявила Сьюзен. «Откуда ты знаешь?» «Мы вместе покупали их, сэр. Я вела учет. Думаю, на этом наша экскурсия вынуждена подойти к концу. Вы самостоятельно можете здесь осмотреться, а мне нужно помочь брату. Вы ранили его в трапецию». Сукаризной процедила девушка и направилась к лестнице, ведущей наверх. Отойти ко сну рано той ночью не удалось. Никто не захотел спать в доме без двери, а потому пришлось разместиться в новообретенном бункере. Рассчитанный на 10 человек, он с радостью проглотил всех желающих. Запирая убежище изнутри, Харви Грин и не догадывался, что некоторым монстрам все же удалось проникнуть внутрь.